Глава 42. Видео. Варвара. Устанавливаю штатив, выставляю свет, закрепляю камеру на специальном устройстве. Заранее готовлю на столе все, что нужно, раскладываю красиво, эстетично. За кадром бардак. Мне убирать его часа два, не меньше. Я стала совсем нерасторопная. Пошел 7-й месяц беременности, и животик из миленького начинает становиться огромным. В кадре я стараюсь носить широкие футболки и объемные свитера, чтобы беременный живот не был виден. Не знаю почему, но я не хочу делиться этим ни с кем, в том числе и со своими подписчиками. Как все произошло, я не поняла. Я просто построила теплицу и завела блог в соцсетях. Начала снимать примитивные видео о том, как что вырастить. Петуньи, микрозелень. Рассказывала, как черенковать и пересаживать комнатные цветы. В общем-то, я недалеко ушла от того, чем занималась в браке. Те же растения, только в профиль. Снимала смешные видео, показывала казусы, то, что не попало в ролики. Видео начали вируситься одно за другим. Меня нашел рекламодатель. Сначала один, потом второй. Кто-то просил отрекламировать садовый инвентарь, кто-то садовые перчатки. Потом мое дело начало перетекать в бытовую сферу, и я принялась снимать кулинарные рецепты. Сразу повалили рекламодатели с кухонными товарами и текстилем. И вот так я стала лайфстайл-блогером. Я прошла курсы и научилась снимать красивые эстетичные видео. Перестала бояться говорить на камеру. Хейтеры есть, куда же без них. Но моя аудитория настолько крутая, что хейтит хейтеров. И я даже не успеваю реагировать. Блог настолько быстро набрал обороты, что в какой-то момент я просто перестала справляться и наняла пиар-менеджера. А еще у меня есть бухгалтер, который сдает отчетность по моему ИП, юрист и консультант. Оглядываясь назад, я вообще не понимаю, как за столь короткое время у меня все это получилось. Включаю камеру и сажусь за стол. Поправляю белую футболку, чтобы не было видно живота. И начинаю. Всем привет! Вы давно просили, и сейчас, наконец, я решилась. У меня есть вот такое ведро на 12 литров. И 100 метров ротанга. Берем ведро и проделываем в нем дырки с помощью дрели. Вы, конечно, сейчас скажете, что это кощунство делать дырки в идеально новом ведре. Но давайте посмотрим на результат в конце видео, и тогда вы скажете свое мнение. Принимаюсь за работу. Съемка занимает пару часов, потом на монтаже большая часть непременно вырежется. Но такова эта работа. Я трачу 2 часа на подготовку, 2 часа на сам процесс и 2 часа на уборку, чтобы мой ролик посмотрели за 2 минуты. С ведром мучаюсь, в какой-то момент поднимаюсь, забывая о том, что живот может попасть в кадр. Увлекаюсь процессом. Руки стираются, кожа начинает зудеть. Но такова плата за этот лайфстайл. Когда все готово, я кручу ведро в кадре. Вот такая красота у нас получается. Конечно, можно поехать в строительный магазин и купить все это по отдельности, но я предлагаю вам готовый набор. Ведро с уже просверленными отверстиями и нужная длина ротанга. Вам не придется мучиться и расчерчивать ведро, чтобы сделать отверстие в нужных местах. Артикул в описании. Всех люблю. Пока-пока. Улыбка. Свет. Камера. Снято. Фух. Назар толкается, будто соглашаясь со мной. Да-да, малыш, я знаю, что засиделась. Пойдем прогуляемся. Хорошо, сынок. Забиваю на все и оставляю мусор. Беру яблоко, надеваю теплые ботинки и куртку с шапкой, выхожу на улицу. У меня тут стоят плетеные стулья, которые я, кстати, сделала сама. И я сажусь на один из них, вытягиваю ноги и кусаю яблоко. С удовольствием зажмуриваюсь. Через 3 недели Новый год. Нужно планировать, как провести его, но так неохота, если честно. Думаю, просто наделать бутербродов, запечь рыбку и пить сок под глупый голубой огонек. А еще игнорировать свербящее чувство. Игнорировать тоску внутри и свою любовь к несвободному мужчине. Я честно держу себя в руках и не ищу информацию о Булате. Он, наверное, женился, а может, его жена уже ждет ребенка. Если увижу эту информацию, сделаю себе хуже. Именно поэтому я ничего не предпринимаю. Вернее, делаю вид, что забыла. И что мне не больно. Я не одна. Скоро появится Назар, и у меня начнется совсем новая жизнь. Я уже многое купила на роды, да и для малыша. Благо, с деньгами проблем нет. Я вышла на тот уровень дохода, что не обязательно залезать в сбережения. Даже наоборот, я их пополняю, наращиваю капитал. Гуляю по своему участку, захожу в теплицу, поправляю свет. У меня тут все устроено по последнему слову техники. Умный полив, генератор. Зимы на юге не морозные, поэтому мои растения чувствуют себя тут прекрасно. Однако ж передают, что ожидаются заморозки, так что стоит подготовиться. На весну у меня уже масса заказов на рассаду. Планы наполеоновские не меньше. Поглаживая живот, брожу, прикидываю, что буду делать на следующий год. Через час возвращаюсь в дом и убираю бардак. Отправляю видео девочке, которая занимается монтажом, а сама купаюсь и переодеваюсь в теплую пижаму, в которой выгляжу очень смешной. Когда на следующее утро мне присылают видео, я быстро просматриваю его, а после загружаю на свою страницу. Именно это и служит спусковым крючком для действий нескольких человек. Только узнаю я об этом чуть позже.